И Жульен, которому уютный полумрак всегда придавал смелости и уверенности, теперь рассказывал о себе откровенно. Он был простодушен, не рисовался никогда, почти никогда, несмотря на желание понравиться. Во всем, что он с такой искренностью говорил, чувствовалась чистота души, необычная для парижанина его лет. О том, что ему дорого, он говорил с большим душевным тактом, под которым угадывалось с трудом сдерживаемое волнение. В эти минуты полной непринужденности, ободренной сочувственным вниманием Анетты, он раскрыл свое подлинное «я», и отблеск душевной красоты оживлял его лицо. Анетта смотрела на него пристально, с чувством совсем не похожим на прежнее приветливое безразличие. С этого дня они стали встречаться каждое воскресенье, а иногда и в будни, когда выдавались свободные часы. Предлогом для посещения Жульену служили книги, которые он начал давать Анетте, объясняя то, в чем трудно было разобраться. Марку он делал довольно дорогие подарки, но выбирал их неудачно, и его маленький враг ничуть не был за них благодарен. Марк находил, что эти игрушки слишком детские и унижают его достоинство. Однако ничто не могло поколебать великодушие и щедрости Жульена, который твердо решил не замечать того, что его смущало. Так, одинокие люди, которые раньше недоверчиво становились всех, с той минуты, как они кого-нибудь полюбили и отрешились от своего недоверия, уже не способны и не хотят ни в чем разбираться, они отдаются всей душой. Жульен, изощряясь в самообмане, приукрашивал и толковал так, как ему было выгодно, те впечатления, которые он носил с собой после каждой встречи с Анеттой. Все, что она говорила, все, что ее окружало, при этом он бессознательно приукрашивал и себя. Невнимательность Анетты, ее рассеянные реплики, даже ее молчаливость, когда ей бывало с ним скучно, все делало ее в глазах Жульена еще более желанной и трогательной. И открывая в ней все новые и новые черты, он дополнял созданный им образ Анетты, он варьировал его десятки раз, и хотя портрет уж совсем был не похож на первоначальный, Жульен оставался верен своей любви. Он был готов менять свой идеал столько раз, сколько раз менялся в его глазах облик любимой женщины. Анетта угадала, наконец, чувства Жульена. Сначала эта любовь ее смешила, потом тронула. Анетта была ему благодарна за нее, даже очень благодарна. «Самый красивый мужчина на свете может дать только то, что он имеет. Спасибо тебе, мой милый Жульен». Но потом она стала ее слегка тревожить. Анетта честно предостерегала себя, что не следует допускать, чтобы Жульен вступил на этот опасный путь. Но ему это доставляло столько радости, а ей не было неприятно. Анетта была чутка к нежности, живо и охотно откликалась на нее, даже, пожалуй, слишком охотно. Она это сознавала. Любовь и восхищение, которое она читала в глазах Жульена, были для нее как ласка, которую ей хотелось ощущать снова и снова. Да, она понимала, что, пожалуй, это не совсем хорошо с ее стороны, но это так естественно. Ей было трудно лишить себя этой радости. Нужно было сделать некоторые усилия, и она его сделала, но у нее ничего не вышло. Все, что она говорила для того, чтобы отдалить от себя Жульена, вправду ли она говорила то, что нужно, только еще больше привязывала его к ней. Она решила, что это судьба, и против судьбы не пойдешь. Она смеялась над собой, а Жульен с беспокойством спрашивал себя, не над ним ли она смеется. «Лицемерка, лицемерка, и тебе не стыдно?» Нет, ей не было стыдно. «Можно ли противиться счастью другого сердца, безраздельно тебе преданного? Ведь это счастье скрашивает и твою жизнь. И какой от него вред? Чем оно опасно, если она совершенно спокойна, владеет собой и хочет только добра другому человеку?» Анетта не знала, что одной из потайных дорожек, которыми любовь коварно прокрадывается в сердце, часто бывает гордое и радостное сознание, что ты нужен другому человеку. Такое чувство особенно легко покоряет сердце настоящей женщины, ибо оно удовлетворяет, во-первых, ее потребность делать добро, это она признает, а во-вторых, ее тщеславие, это она отрицает. Оно настолько сильно, что женщина с благородным сердцем часто избирает не того, кто ей мил, но может обойтись без нее, а того, кто любим ею меньше, но нуждается в опеке. И разве не в этом сущность материнства? Ах, если б взрослый сын всю жизнь оставался ее маленьким птенчиком! Женщина с материнским сердцем, она-то была именно такой, любит наделять мужчину, чья любовь взывает к ней, воображаемыми достоинствами, которых у него нет. Она инстинктивно старается замечать только то хорошее, что есть в нем. У Жульена было много достоинств, и Анетта радовалась, видя, как исчезает его робость и раскрывается подлинная душа, умиленно счастливая, как счастлив бывает выздоравливающий.